По его словам, все по-настоящему опытные маги вообще не считают своевременное возвращение с темной стороны проблемой. Волеизъявления достаточно. Решить означает сделать. Точка. И у меня, по мнению Джуфина, не должно быть никаких проблем. Если уж темная сторона выполняет все мои желания, почему бы ей не вернуть меня домой, когда мне это удобно? Я уже не раз пользовался его советом и убеждался, что высказать вслух пожелания в моем случае действительно совершенно достаточно. Мне удавалось вернуться с темной стороны буквально через минуту после того, как я туда ушел. И я регулярно борюсь с искушением потребовать вернуть меня в позавчера и посмотреть, что будет. Надеюсь, мне достанет благоразумие никогда не ставить подобный эксперимент. Впрочем, что касается сна на темной стороне, до сегодняшнего дня я тоже надеялся, что такого со мной никогда не случится. Считается, что спать на темной стороне не следует, поскольку со спящим там может произойти все, что угодно. То есть вообще все. И, скажем, опоздание к обеду на 25 лет – это далеко не самый нежелательный вариант развития событий по сравнению с перспективой утратить память о прошлом, а взамен обзавестись новой памятью и новым прошлым в придачу, или превратиться в неведомо что, или просто исчезнуть, растворившись в прозрачной текучей земле темной стороны. Так говорят, тоже бывает. Когда я спрашивал Джуфина, правда это или просто байки для запугивания новичков, он только плечами пожал. Сказал, что не особо верит во все эти ужасы, однако считает, что укладываться спать на темной стороне имеет смысл только после того, как выучишься осознавать каждую секунду своего сна и контролировать все совершаемые в сновидении действия. В противном случае получается слишком похоже на знаменитую конгонскую летнюю лотерею, билеты которые раздают бесплатно, но на один призовой приходится дюжина штрафных, обязывающих заплатить распорядителю указанную в билете сумму. И распорядитель, разумеется, вооружен до зубов. Лично я ни за что не стал бы играть на подобных условиях, но людям, говорят, нравится. Некоторые особо азартные даже специально ездят в далекий и ничем особо не примечательный Конгон, чтобы как следует развлечься. Никогда их не пойму.